Нет, тогда обойдемся блинами со сметаной и вареньем, говорю, выходя из кухни. Интересно, а в том японском ресторане раков подают? Надо бы проверить. Как пожелаете. Слышу голос повара перед закрытием двери. Сажусь за стол и вижу газету. Я не поклонник газет, но почему бы и нет. Беру и читаю заголовок. Победа над прорывом. Читаю, неинтересно, иду дальше. Иркутский маньяк снова вышел на охоту. А вот это уже интересно. Иркутский маньяк снова появился в городе, и очередной его жертвой стала молодая простолюдинка. Ее тело нашли в парке, и, как говорят эксперты, ее перед убийством изнасиловали, а уже потом задушили. Бедная девушка, не выходите и не гуляйте поздно ночью на улице. Куда ни плюнь, везде маньяки и убийцы. Тьфу, блин, аппетит почти пропал из-за этого. Ваши блины, сметана и варенье, господин, передо мной поставили вкусно пахнующие блины, только-только приготовленные. Слегка холодную сметану и сладкое малиновое варенье. Вкуснятина. Что будете пить? Теплый черный чай, говорю и принимаюсь за блины. Как скажете. Прислуга уходит и приходит буквально через пару секунд. Ваш чай. Она ставит на стол и встает рядом. Свободно. Служанка кивает и уходит. Какие же вкусные блины. Черт возьми. Макаю их в сметану и сразу в рот. Вкусовые рецепторы просто взрываются от удовольствия, из-за чего я таки застонал от наслаждения. Отпиваю чай и макнув блин уже в варенье, снова отправляю рот. Как же это вкусно. Замечаю деда и, доживав блин, приветствую его. С добрым утром, дед. Надеюсь, в этот раз тебе хорошо спалось. С добрым. Да, спалось спокойно. Он садится за стол и, зевнув, звонит в колокольчик. Тут же выходит служанка и ставит перед ним такую же тарелку с блинами с кусочком масла наверху. Приятного аппетита, говорю ему, отправляю еще одну порцию наслаждения для рта. Кстати, мы поедем после 9. С этим нет проблем, хорошо. Сказав это, дед замолчал, как и я. Когда я уже позавтракал, к нам зашел мой брат. Доброе утро, говорю ему, вставая со стола. Мне пора собираться, к тому же нужно предупредить водителя, служанку. Да, как скажешь, кивает деда, а затем будто что-то вспоминает и, подняв голову, спрашивает. Кстати, как у тебя с учебной? Ты мне ничего не говорил с понедельника. С учебой, думаю, все нормально. Плохих оценок нет, а это для меня главное. Это хорошо, можешь идти. Дед снова макнул блин в сироп и съел, а я сглотнул слюну. Стоп, хватит. Поворачиваюсь и ухожу к себе в комнату. По пути встречаю Люду и говорю, во сколько мы едем. Как только добираюсь до Каманты, пишу сообщение Сергею. А теперь нужно собрать вещи. В прошлый раз я взял штук 15 пилюль в Зиемского, сейчас же беру все. Не забываю про ядро разлома и то самое письмо Светы. На всякий случай, конечно же, вдруг дед его найдет. Устроит мне потом еще взбучку и жениться на ней потом придется. Потом, конечно, можно, но точно не сейчас. Когда время начинает подходить, мы выходим из усадьбы и ждем Сергея на моем тигре, а затем, попрощавшись со всеми, мы едем в Иркутск. По дороге чрезвычайных ситуаций не возникло, и мы спокойно проехали весь путь. Когда мы приехали в мой дом, я вышел из машины и помог поднять вещи Люды в мою квартиру. Сергею приказал ждать. Квартира осталась такой же, ничего не украли, никто не входил и никто замки не пытался взломать. Показал своей служанке ее спальное место в соседней комнате от моего. Чуть поменьше моего, конечно, но для нее хватит с головой. Показал кухню, ванную, зал. Показал, где лежат все принадлежности для уборки, кастрюли и сковородки для приготовления еды и так по мелочи. Зачем я это делаю? Потому что я отношусь ко всем как к людям, а не роботам. Презирать можно только не друга, а пренебрегать нельзя никем, ни врагом, ни другом, потому что в какой-то ситуации оба могут всадить нож в спину. Меня учили уважать человека за его качества и поступки, а не за богатство или власть. Дмитрий Михайлович, слышу голос Люды с кухни, куда я собственно и направлялся. Войдя, увидел ее рядом с пустым холодильником. Чем же вы питались все это время? Заказывал еду из ресторана на дом, говорю и сразу же продолжаю. Сходим позже за покупками. Как скажете. Кивает она и, закрыв холодильник, начинает что-то искать в тумбочке с тарелками. Я иду в разлом. Приду примерно вечером. Даю ей указания. Пока можешь сделать уборку. Протереть пыль там, помыть полы. Хорошо, я все сделаю. Кланится она, повернувшись ко мне. Кстати, ты раков готовить умеешь? Спрашиваю вдруг свою служанку, на что та в недоумении смотрит на меня. Никогда не пробовала. Но если вы желаете, я научусь. Хорошо. только позже. Пока, до свидания. В соседней комнате переодеваюсь в кожаные доспехи, беру меч и спускаюсь вниз к машине. Захожу внутрь, сажусь рядом с водительским сиденьем и ищу на карте разломы низшего ранга, то бишь, белые. К желтым пока не суюсь, подцапать местные твари могут. Вижу один разломчик на окраине города и тут же вспоминаю, что за те два разлома я никакой прибыли не получил. По факту первый был просто бесприбыльным и вполне безопасным, а второй оказался прорывом. Тыкаю пальцев на информацию о разломе и читаю. Ага, ясно. Надо бы подчистить слизней. Их там много. И, к сожалению, некоторые цветы ублюдки, проживающие там, имеют свойство усыплять живое существо. К слизням это не относится, так что они живут там в симбиотических отношениях. Прибыль начинается от 500 до 3000, что вполне неплохо для одного человека. К сожалению, туда нельзя соваться одному, поэтому пишу на этой платформе сообщение, где сразу же откликается только начавший карьеру истребителя человек. Переходу на его личную страницу и пишу сообщение о том, что я могу его подбросить до места нашей вылазки. Тот пишет о благодарности и свое местонахождение, а он сейчас на базе истов. Да, через полгорода туда тащиться, чтобы потом ехать обратно через город на его окраину. Класс, пишу, что скоро буду. На базу к истам. Говорю Сергею, и тот заводит мотор тигра, и мы едем. Как только доезжаем до ворот, сразу же замечаю девчонку 18 лет с блондинистыми волосами. Открыв дверь, окликаю ее. Она смотрит на меня, а затем на машину. «Это вы, Дмитрий Михайлович?» — спрашивает она осторожно. «Ну, приплыли». «Да». «Забирайся давай, я вообще-то спешу». Говорю ей и закрываю дверь, встаю со своего сиденья и иду открывать заднее. Жду, а ее нет. «Ты где застряла там?» Приходится выйти из машины и посмотреть, где она там. А она стоит. Стоит и смотрит на меня, как на пришельца. «Ты едешь или нет?» — спрашиваю ее, уже чувствуя, что закипаю. Она мешкается, но подходит и садится внутрь на одно из сидений. Я не понимаю, это она мне не доверяет и осторожничает или просто заторможенная. Тут же вспоминаю миф о блондинках, но быстро ее развеиваю. Сам блондин, но я же не такой, как описывают их в мифах. Закрываю дверь и сажусь на свое место. Отправляем заявки. Через пару минут нам приходит удовлетворительный ответ. Едем к разлому. Показываю своему водителю координаты, и мы начинаем ехать. Спустя пару десятков минут мы добираемся до места. Разлом был около лесопарка, так что мы оставляем машину на трассе и идем уже пешком. Пока идем, я спрашиваю свою напарницу. «Ты только начала ходить в разломы?» — спрашиваю. «А вдруг уже ходила и меня умнее?» «Ходила в тренировочный, как и все во время обучения», — говорит она. «А как? А я не ходил. В настоящий хожу в первый раз, а вы — этот третий», — говорю ей. «У тебя какой дар?» «Целительский. Я могу заживлять раны и снимать дебафы», — говорит она и вдруг становится серьезнее. «На самом деле, я сама хотела идти в этот разлом, но никак не решалась поискать напарника». «Понято». Какие у нее слова, однако, игры. «Играми увлекается, хотя без разницы. Целитель, это хорошо. А что ты стояла, когда я тебя позвал?» «Признаться честно, я смутилась. Вы ведь граф, а я простой человек». Она поступила глазки. «Да и ваша машина говорила о своем хозяине довольно красочно». «Понятно», — говорю я, разглядывая белый разломчик. «Идем». Шагаю внутрь разлома и вижу — нет, не вижу. Темнота и ни черта не видно. Включаю фонарик, и тут же из разлома выходит Карина. «Ой», — ойкает она из-за темноты и подходит ко мне, чуть ли не жмется. Прикрепляю фонарик к плечу и вытаскиваю меч из ножен. Слизней не видно, впрочем, и цветов тоже. Неужели я ошибся с координатами? Иду по пещере и, разглядывая ее, увидел какой-то странный оранжевый цветок в потолке. Срезаю мечом, и она, упав, начала засыхать, а затем вообще обратилась в пепел. «Странно, это Снакин». Вдруг раздается сзади, и, повернув голову, вижу ее сидящей на корточке и рассматривающую этот пепел. Тот цветок, с которым слизни живут в симбиотических отношениях. «Хорошо, значит, они где-то рядом. Не отставай», — говорю ей, а сам иду вперед. Метров через 20 натыкаемся на развилки. Идти поодиночке не хотелось, так что мы пошли вдвоем в правую сторону. Впереди пещеры было какое-то оранжеватое свечение. Подойдя поближе, мы увидели огромную дыру вниз. Создав с помощью магии ледяные ступеньки, мы аккуратно спустились, но, вспоминая прошлый опыт, я поежился. Внизу как раз росли те самые цветы, которые и испускали то свечение. Их я просто накрошил, так как только спустились, уже почувствовал слабость и сонливость. Карине было нормально, во всех смыслах этого слова. Похоже, ей было все равно из-за дара, везет же некоторым. Пройдя еще несколько десятков метров, мы вышли в пещеру побольше, где и цветов было побольше, и слизней предостаточно. Меч я убрал, зато активировал магию с даром и начал всех их замораживать под корень. И только после этого я подумал, как буду доставать их ядра. Вот ведь, хорошие новости. Лед я все же убрал с помощью своего же дара, но вот слизни оживились не по-детски. Они собрались толпой и пошли на нас. Медленно, неорганизованно, но пошли на нас. Тогда я вытащил меч и все же начал их аккуратно рубить и колоть. Что поделать, ядра все же были чуть ли не желейными. Да и вообще, в справочнике было написано, что чем сильнее тварь в разломе, то тем крепче его ядро. Ну и собственно со слабыми ситуация была абсолютно противоположной. Карина времени не теряла, поэтому достала кинжал или нож и начала вытаскивать эти ядра, складывая в рюкзак. Когда слизни закончились, а все ядра были собраны, мы двинулись дальше. Хочу отметить, что от этих ядер несло противным запахом, да и на вид желало быть лучше. От этих самых слизней почти ничем и не отличались. Гадость какая. После мы натыкаюсь еще в небольшие комнатки, пособирали ядра и в конце концов, найдя кристалл, уничтожили ее. Волна энергии прокатилась по нам, и наши кольца засветились. Мое осталось таким же, молочно-белым, а вот у Карины она стала желтой. Да, несправедливо, однако. Выбрались из разлома и покатили на базу, где и распродали эти ядра местным сборщикам трофеев. Только вот эти жмоты купили их у нас за 70 рублей за штуку. Сволочи, дети бобра и козла. В итоге у нас на руках было по 4000. Худо-бедно, зато с рублями в руках, не то что в прошлый раз. Счастливо и не очень, поехал к себе домой. Сережу отпустил, а сам поднялся в квартиру и заметил отсутствие моей служанки. Проверил все комнаты, но ее не нашел. А вот тут-то мне стало страшно за нее. Быстро переодеваюсь и бегу ее искать. Телефона у нее нет, так что не позвонить. Спрашивается, что делать. Вспомнить и думать, куда она могла пойти. Магазин. Эта мысль пришла сама с собой. Так что иду проверяю все на ее наличие, но не нахожу. А затем пришла другая мысль. Маньяк. Сейчас уже время вечернее. Зимой так еще быстрее начинает темнеть. На улице почти никого нет. Так что бегу в ближайшие парки и ищу ее или ее следы. В парке, где нашли первую жертву Манька, слышу визг девчачий. Пули туда и вижу огромного мужика, которая склонилась уже на незнакомой мне девушке. Ширинка расстегнута, в руках нож, пальто девушки нараспашку, а одежда порвана. Создаю иглу и отправлю прямо в его достоинство. По парку проносится крик мужика. Игла прошла насквозь и оттуда хлыщет кровь прямо на парализованную от страха и зареванную девушку. Удар ногой по маньяку, и тот уже лежит на земле, держась за разбитый нос и свой причиндал. Снимаю свое пальто и, положив на уже частично пришедшую в себя девушку, создаю в руке меч из льда и подхожу к твари. Это имя точно называет этот тип людей. Быстрым движением отсекаю его орган, чтобы не мог плодиться, и навожу лезвие меча на его горло. Тот истошно орет, но я в своем праве. Аристократ имеет право убить преступника, если застал его за этим действием. Когда уже собираюсь его убить, то он внезапно начинает угрожать мне, каким-то лобстером. Это какая-то неудачная шутка. На моем лице не дрогнула ни одна мышца перед тем, как я пронзил его сердце. Для большей надежности, поворачиваю меч в его груди, а затем уже звоню в жандармерию и сообщаю, что я поймал и убил маньяка. Говорю координаты и начинаю их ждать. Скорую я тоже вызвал. Вдруг у девушки какая-то травма. Пусть не физическая, моральная. Девушка уже рыдала и принимала к себе мое пальто и смотрела на меня с нескрываемым ужасом. Да, я сейчас выгляжу не так хорошо. Кровь на лице, на рубашке, меч торчит из груди ее насильника. Тут бы любой закричал, но это держится. Присаживаюсь перед ней на корточке и улыбаюсь, на что там еще больше испуганно на меня смотрит. «Да, я тебе не враг, а даже наоборот, твой спаситель», — говорю ей. «Сейчас приедет жандармерия и скорая, так что все будет хорошо». Та нервно кивает. Минут через пять приезжает машина с жандармами и трактовозкой, пакуют труп в мешок, а меня расспрашивают. Имя, как сюда попал, почему убил и так далее по списку. Закончив писать протокол, мне говорят не выезжать из города и ждать сообщения от них любимых через день или даже неделю. Я, конечно же, согласился, и меня отпустили. Девушку ту тоже загрузили в скорую машину, вернув мне при этом пальтишко. Иду домой, открываю дверь и вижу обувь Люды в прихожей. А вот сейчас не понял. Слышу звуки посуды на кухне, иду туда, где она уже во всем готовит раки. Спрашивать, где она, не имеет смысла, так как я увидел всякие проекты на столе, которых у меня не было еще утром. Иду в спальню и валюсь просто на кровать, как убитый. Чертовы раки, чертов мой язык. Глава 23. Нереволюционеры. Когда раки были готовы, меня разбудила моя незаменимая служанка. «Господин, ужин готов. Прошу к столу». Сказав это, она поклонилась, ожидая меня. «Хорошо. Сегодня я устал, морально. Не знаю почему, но мне ничего не хочется прямо сейчас делать. Но раки мне их приготовили, по моей прихоти. Придется все-таки вкусить свою мечту на пробу». Когда вошел на кухню, в нос ударил чудесный запах приготовленных раков. Сев за стол, я взял одного из них и, сломав его пополам, начал его есть. Говорили, что его можно есть всего, кроме хитинового панциря, кишечника и желудка. Так что, бон аппетит. Служанки тоже оставил, пусть поест. За один стол, конечно, не села, это, видите ли, нарушает этикет, но пообещала, как только я отправлюсь спать. После, не то чтобы сытного ужина, я отправился в душевую, помыл зубы и теперь уже точно спать. Утром я позавтракал вкусным супчиком, а затем отправился в свою комнату постигать науку. Задание с академии еще никто не отменял, так что до самого обеда я с комнаты не вылезал. Люда в это же время убиралась по всей квартире. Я, как аккуратный человек, хаос не устраивал, но по словам моей служанки, пыли здесь набралось ого-го. К тому же поднакопилась одежда для стирки, да и мои кожаные доспехи были не такими уж чистыми. Работы для моей Людочки была выше крыши. Закончив с занятиями, пошел обедать. На обед у нас был рис с подливой. Этакая русская версия японского блюда карри. На вкус было приятным, но главное все-таки сытность. Тут-то наша версия как раз-таки выигрывала за счет большей калорийности. После обеда позвонил Сергею. Походы в разломы никто не забывал. Деньги все-таки нужны. К тому же я становился сильнее в этих походах. Правда, пока еле заметно, но никто не говорил, что мешок наполняется лишь одним зерном риса. Таких зерен нужно много, миллионы. Так и тут. Чем больше закрываешь разломов, тем больше идет стимуляция дара и каналов. Странно, конечно, то, что мое кольцо все еще белого цвета, ведь в ранге силы я уже достаточно возвысился. Хм, а ведь этот вопрос интересный. Я никогда не задумывался над этим, но правда, почему я еще белого ранга? Если пораскинуть мозгами, в книге упоминалось, что кольцо будет менять цвет тогда, когда в теле разломной энергии будет достаточно для очередного рывка для поднятия ранга. Вспоминая о своих походах, мне наконец стало ясно, почему я оставался на месте и вообще не продвигался. Во-первых, я закрыл ничтожно малое количество разломов. Во-вторых, вся энергия, которая была у меня после закрытия радужного разлома, ушла в его же ядро для его активации в лесу, а в-третьих, а что в-третьих, я слишком слаб сам по себе. Высший бес, конечно, хорошо, но я все равно слишком слабый. И куда мне успеть? Тут тебе занятия из академии, тут тебе разломы с крохотным доходом и еще меньшей энергией, а еще и долг висит на шее нашего рода, который может превратиться в войну между родами. Ухти-ахти, веселее напасти. Млитва это, а не жизнь. Одев чистые и высушенные доспехи, прихватил свой меч с рюкзаком и спустился к машине. Моя тигрица уже должна была подъехать. Так и есть, она уже ждет меня, собирая на себе заинтересованные взгляды аристократов и простых людей. Ухмыляюсь и сажусь на переднее сиденье рядом с водителем. Вытаскиваю телефон и включаю карту разломов и замечаю, что с каждым днем разломов моего ранга становится все меньше, а вот желтых хоть отбавляй. Может сходить на желтый? Ищу подходящее и нахожу буквально через пару секунд. Ага, разлом желтого уровня опасности, по живностям у нас какие-то барсуки-переростки. Местность, поле заросшее травой. По доходам выходит прилично, от 5000, но вот проблема, туда пускают только с командой, где хотя бы у одного должно быть кольцо соответствующего ранга. Зараза, неужели придется звонить Карине? Подумав немного, звоню. Номер выяснил у нее в страничке. К тому же, этот вариант всяко лучше, чем искать кого-то еще. Гудки идут долго, подумывал, что не дозвонюсь, но аллилуйя. Она ответила: «Привет, ты сейчас свободна?» Говорю ей, и через пару секунд звонок сбрасывается. А вот это я не понял. Это что такое? Звоню еще раз. Благо на этот раз долго ждать не пришлось. Ответила сразу: «Дмитрий Михайлович, это вы?» «Да», говорю я, «это я». А ты ожидала кого-то другого? Боже, простите ради бога, я не узнала ваш голос и подумала о том, что мне звонит незнакомец. Как мне стыдно. Правильно, с незнакомцами говорить небезопасно. Вот это я сказанул, конечно. Мы с ней как бы, тоже знакомы половину дня, но да ладно, мы через один разлом прошли вместе, а это, между прочим, сближает с товарищем. Я вот по какому делу. Мне нужен целитель, потому что я отправляюсь в разлом желтого уровня. Ты сейчас как, не занята? Вру, конечно, стыд мне испанский, но а как иначе? Не говорит же ей идти со мной только ради числа и ее кольца, который выше моего рангов. Вот и я о том же. В разлом? Ну, я сейчас не занята, так что можно. Отлично. Тогда скидывай координаты, я к тебе заеду. ЕС. Человек найден, а значит сегодня я, то есть мы, конечно же, заработаем деньжат. Она скинула мне адрес, показав ее Сергею, мы поехали к ней домой. Остановились около ее двора, написал, что мы на месте. Через пару минут она уже сидит внутри машины, а мы едем в разлом с барсуками. Заявка брошена, заявка принята. ХМ. Кстати, барсуки ведь отличные ребята. В плане их полезности, конечно же, их мясо и жир – отличное народное лекарство от всяких легких болезней. Если они, конечно же, будут такими, которыми я их запомнил. Если нет, то на нет и суда нет. Когда подъезжаем к лесу, выходим и идем к нашему будущему доходному разломчику. Когда мы ехали, я все-таки чекнул про них информацию. Оказывается, про полезность этих животных додумался не я один. На рынке их неплохо продавали, по двойной цене. Сука, какая же это несправедливость. Если нашу добычу снова оценят в жалкие копейки, то фиг им, а не моя добыча. Сам продам как-нибудь. Этим жуликам руку протяни, по локоть откусит и не подавится, а в придачу еще и нахваливать станут. Когда зашли в разлом, первое, что мы увидели, это поле, заросшее травой по пояс человека. И как прикажете искать этих зверей? Замечаю какое-то странное шевеление в 5 метрах от меня. Вытаскиваю меч и шепчу напарнице. Вытаскивай свой кинжал и будь осторожна. Она послушно вытаскивает свое оружие и встает спиной к моей спине. Сейчас я заморожу землю, уверен, они на нас нападут. Активирую свой дар и, разогнав ману по каналам, начинаю действовать. Земля под моими ногами начинает замерзать и охватывать всю большую территорию. Замечаю движение в нескольких метрах от себя и, создав ледяную иглу, отправляю туда, сразу же услышав кратковременный рык и скулёж. Один попался. Неплохо. Вновь замечаю движение в траве и снова отправляю туда иглу. Второй готов. Земля и трава покрываются ледяной коркой. Это заставляет твари действовать. Кто-то бежит, а кто-то попытается атаковать нас. Создаю с правой стороны щит, и барсук, прыгнувший на нас, врезается в него, а после Карина добивает его, проткнув его в шею. «Ты как, справляешься?» – спрашиваю я. «Да», – говорит она, зарезав очередного барсука, который, видимо, решил нас все-таки завалить. «Только холодно, но это не такая большая проблема». Киваю и создаю еще больше игл, так как вижу, что твари намерились нас все-таки атаковать всем вместе. Отправляю иглы и слышу, что они попали в них. Видимо, не все, так как несколько штук бегут прямо к нам. Создаю щит и еще больше игл, пытаясь их добить. За Карину не беспокоюсь, у целителей контроль маны на высшем уровне. И пусть она пока слаба, но постоять за себя она может легко. Если создаст щит, моего посильнее да покрепче будет. Когда барсуки закончились, я имею в виду живых, мы начали аккуратно их собирать и потрошить их тушки на наличие ядра. Таковых оказалось мало, всего 3 на 24 особи. Я думал, их побольше будет. Положив их в кучу, мы направились на поиски ядра уже от разлома. Честное слово, в этой траве ни хрена не видно, зато когда вы вышли в лес, то увидели множество нор. И как мне кажется, ядро где-то внутри них. Подойдя к одной из них, я активировал дар и начал замораживать все, что было внутри. В конце концов, я ничего не смог найти, зато Карина его нашла. Абсолютно случайно, подумал я, в одном из деревьев. Как она мне потом объяснила, если сосредоточиться, можно ощутить микроволны, исходящие из этого самого ядра. Я, конечно, улыбнулся ей, но сам внутри сгорал от стыда из-за незнания. Черт, я, конечно, прошел испытание, но совсем другим способом. Ядро этого разлома представляло из себя желтенький кристалл, вросший в дерево. Попробовав его вытащить мечом, я его сломал. Волна энергии прошлась по всему разлому, одарив и нас. Прибавки в источнике я почувствовал, но он был мизерным, как гулькин нос. Я остался в белом ранге, Зато вот Карина сообщила мне, что ей осталось совсем немного до оранжевого. В это самое время я хотел врезать вселенной за несправедливость, и если бы это было возможно, я бы врезались ей от души. Выйдя из разлома, я позвал своего водителя, и мы вместе загрузили тушки в мою машину. Кровь, внутренности, ерунда, их можно отмыть, и это будет для нас уроком, чтобы мы взяли что-то, чтобы их обернуть перед их погрузкой. Мытье машины, особенно этого класса, обойдется мне в копеечку, но всю жизнь живи, всю жизнь учись, так ведь? Отвезли мы эти тушки и продали все-таки за приличную сумму. На руках у нас с Кариной было по 6200 рублей, из которых у меня уйдут на чистку салона машины. Да, вернувшись в квартиру, заметил кое-что странное. Дверь была открыта, что мне, конечно же, чертовски не понравилось. Открыл дверь и сразу же в нос ударил запах сигарет. Люда у меня не курящая, значит, здесь кто-то чужой. Вытаскиваю меч из ножен и иду в зал, где сразу же вижу двоих мужчин и связанную служанку с кляпом во рту. Увидев меня, она сразу же замычала и захныкала. На лице был виден след от удара, где уже вскоре образуется синяк. А вот и наш с тобой, он проводит кончиком ножа по шее Люды, граф. Жаль, а я хотел уже с тобой развлечься от скуки. От этого действия во мне зарождается гнев вперемешку с яростью. Увидев это, другой начинает смеяться. Спокойно, граф. Ей, по крайней мере, больше, мы ничего не сделаем. Он откидывается на спинку дивана и приобнимает за плечи Люду. Мы же здесь все вполне адекватные и образованные люди. Убери меч и садись напротив. У нас к тебе один важный разговор имеется. Видя мое неподчинение, он посмотрел на своего напарника, из-за чего тот убрал нож. Какой у вас со мной может быть разговор? Меч я не убираю. Смотрю на них с готовностью броситься в любой момент. Если хотите со свой разговаривать, отпустите служанку. Она ни в чем не виновата. Слышь, ты тут как бы не в той ситуации, чтобы условия ставить. Тебе сказано сесть, значит садись. Бабу потом получишь. Он смотрит на мою служанку пожирающим взглядом, а может и нет. Если ты ее сейчас не отпустишь, встаю в стойку. Клянусь родом, ты умрешь другой и мучительной смертью. Развяжи ее, говорит по всей видимости их главный, продолжая смотреть на меня и улыбаться. Тот, который с ножом режет веревки на руках Люды, как только та встает, чтобы убраться оттуда, сразу же делает шлепок по ее заднице. Люда взвизгивает и прячется за моей спиной. За этот поступок я морщусь от отвращения к нему. Я отрублю тебе руку, которым ты сделал это. Давай, попробуй, граф. Тот, видимо, наслаждается ситуацией, вертит в руках нож, чуть ли не облизывается от предвкушения. Два раза мне говорить не надо, молниеносный рывок, взмах меча, и он врезается в щит. Всего пару сантиметров, и его рука бы полетела на пол. Борзый бандит с шоком смотрит на меч на щите, а затем поднимает свой взгляд на меня. Ты че выбледена? Убью, сука. Он встает, но сразу же его глаза закатываются, и он падает обратно на диван. Его напарник как-то лишил его сознания. Какая-то техника. Прошу простить, граф. Второй мужчина вздыхает и смотрит на бессознательное тело. Не я выбирал его в качестве напарника. Мне действительно жаль, что мы начали знакомство с этого, поэтому почему бы нам не побеседовать как умные люди? Умные люди. Вы ворвались в мой дом, схватили мою служанку и угрожали мне. С каких это пор я должен с вами говорить? Ярость так и выпирала из меня. Вы ублюдочные бандиты. Живыми вам из этого дома выйти не получится. Вау-вау. Полегче, граф. Он поднял руки вверх на уровень лица. Давай просто поговорим. Мой напарник действительно сделал то, за что мне серьезно стыдно. Доволен, я смотрю на него, но меч не убираю. Любое его странное движение, и его голова покатится на пол. Перейдем к делу. Мой босс хочет тебе сделать одно предложение, от которого ты просто не сможешь отказаться. И прошу тебя, не называй нас бандитами. Мы им не являемся. Что за предложение? Спрашиваю я, хоть оно меня и не заинтересовало. Предлагаю тебе вступить в наши ряды революционеров. С серьезным лицом говорит он. Я пару минут смотрю на него, а затем ухмыляюсь и начинаю смеяться от души. Революционеры, ты что, серьезно? Я даже меч опустил. Что за сюрреалистическая ситуация? Меня зовут в ряды революционеров? Предложение от этого клоуна меня рассмешило. Ты серьезно? Спрашиваю, видя его хмурое лицо. Да. Разве тебе нравится нынешняя власть? Этот ублюдочный император симпатизирует аристократам, закрывая на все их выходки глаза. А сами аристократы, они, которые раньше защищали нашу родину, теперь ее просто разрывают на части. Устраивают войны, убивают, грабят и продают иностранцам. «Ты хочешь свергнуть монархию?» – спрашиваю его. «Кажется, я уже где-то это слышал. Почему же сразу свергнуть монархию?» «Нет, наша цель – свергнуть императора и казнить всех зажравшихся аристократов, тем самым показав им, что произойдет, если они продолжат делать то, что им вздумается. Предлагаете поставить своего человека вместо императора?» Я хмыкаю и сажусь на кресло, которое стояло рядом. «Не бойтесь, что он пойдет той же дорогой, что и прошлый. Власть, знаешь ли, развращает. Нет, если за его спиной будут стоять надежные люди». Он качает головой. «Я знаю тебя, ты человек хороший, присоединяйся к нам. Присоединившись, ты получишь нашу поддержку. Мы поможем тебе во всех делах, ты получишь власть, да что там. Возможно, именно ты и станешь нашим новым императором». «Бред», я хмыкаю. «Новым императором? Ты хоть веришь в то, что ты говоришь? Ваш план провальный, к тому же вас никто не поддержит. И еще кое-что, не боишься, что я проболтаюсь?» «Бред, говоришь?» Он тоже хмыкает. «Мертвый человек, молчаливый человек. Слышал это выражение? А вот теперь мне стало не смешно. Угрожаешь?» Говорю я, констатирую факт. Серьезным лицом кивает он. «Людочка, иди-ка в другую комнату. Сейчас мы будем общаться по-серьезному», — говорю ей, повернув к ней голову. Та, сглотнув слюну, все-таки кивает и уходит, а я встаю на ноги и вздыхаю. «Значит, твой ответ отрицательный?» — спрашивает меня он. Рывок, и мой меч снова сталкивается с щитом противника. «Да будет так», — говорит он, и мое сознание начинает плавать. «Он мозголом, а вот это нехорошо. Активирую дар и, разогнав ману, пытаюсь сделать хоть что-то, чтобы мне помогло. К голове по позвоночнику идет лишь один моноканал, тонкий, но все-таки идет. Отправляю ману и пытаюсь блокировать атаку по мозгам. Получается не очень, но по виду лица противника догадываюсь, что у меня получается, хоть и очень хреново. Дар льда уже вовсю работает. Пол уже начинает мерзнуть, как, впрочем, и ноги моего недруга. Секунды, а заминка в его лице из-за льда, и я все-таки смог пробить его щит. Щит мерцает, но конец моего меча все-таки доходит до него, из-за чего тот вскрикивает. Щит окончательно исчезает, а мое сознание возвращается в норму. Я сплевываю подступившую кровь на него. Тот еще жив, ведь я ранил его, пусть и глубоко, но лишь в плечо. «Люда, вызывай жандар». Слово застревает у меня в горле, а бок обжигает болью. «Сука, я совсем забыл про второго». Поворачиваю голову и вижу ухмыляющуюся рожу. «Это тебе за брата, ублюдок». Лыбится он, вытаскивая нож и вновь всаживая его по рукоять. «Как тебе, нравится?» «Мой брат чувствовал то же самое, пусть он и полный гондон, но он моя родня». Во рту появился характерный вкус крови. Меч выпал из рук, тяну к нему левую руку и, как только хватаю его за одежду, начинаю его замораживать. «А-а-а!» — кричит он. «Сука!» Он вновь вытаскивает и вновь всаживает нож в мою спину. Затем я слышу глухой удар и грохот на пол. Повернув голову, вижу заплаканную Люду с табуреткой в руках и брата того мерзавца. Удар пришелся по его виску, и глаза уже пусты. Моментальная смерть. Поворачиваю голову к второму и вовремя уклоняюсь от удара моим же мечом. Через боль активирую удар, и противник весь уже внутри льда. «Господин, как вы?» Люда уже бегает рядом со мной, а я морщусь от боли. По ноге течет кровь, и даже кожаная кираса мне не помогла. «Ублюдки, и тут обманули. Вызывай жандармов и лекарей». С трудом сказав это, меня вырвало обедом вперемешку с кровью, а затем я падаю на пол, и последнее, что я чувствую и слышу, это боль в голове и крик моей служанки. Глава 24. Открыл глаза, вижу белый потолок. Где-то рядом попискивает какая-то машина. Черт, как же мне хреново. Может, попробовать встать? Да не, бредовая идея. В палате было светло, значит, солнце уже высоко на небе. Закрываю глаза и думаю о том, какая же хреновая у меня жизнь. Меня пытались убить сколько раз? Давайте-ка посчитаем. Первое покушение произошло в машине. Это еще когда меня в этом мире не было. Второй раз был в академии, пытались взорвать. Третий, в лесу устроили засаду. А четвертый произошел в моей квартире. А мне даже 18 нет. Бедный я, бедный я. Какого черта меня вообще сюда отправили? Что за кидалово со стороны Бога? Хм, а вот вопрос, как вообще происходит перерождение? Бога, или что-то типа его, я не видел. Только чернота и свет в конце. Ха-ха-ха, получается, жизнь — это бесконечная череда перерождений. Значит, философы Индии были правы насчет сансары, или самсары. Неважно, перерождение меня смущает только две вещи. Моя память и возраст тела, в которое я переродился. По всем законам природы, я должен был родиться заново с отсутствием памяти из прошлого мира. Но почему меня сделали исключением? Произошел, сбой в матрице. Из размышлений меня вывел звук открывания двери в палату. Открыв глаза, увидел медсестру. «Ваше сиятельство, вы проснулись», — сказала она, увидев мои открытые глаза. «Как вы себя чувствуете?» «Хреново», — сказал я, вновь закрыв глаза. «Морально я уже убит». «Ну что вы так, ваше сиятельство? Вы живы, а это самое главное». Она помолчала несколько секунд. «Кушать хотите?» Прислушавшись к своим ощущениям, понял, что да, хочу, да, хочу. «И сколько чей час времени?» «Без 11:17. «Имеете какие-то предпочтения?» — спросила она. «Суп с курицей на первое, на второе пюре с котлетой из говядины. Да и еще, чай, черный, с сахаром, 2 ложки. Это можно устроить?» «Конечно. Через 10 минут принесут. А ваших родных известить о вашем пробуждении можно», — сказал я, и тут вспоминаю. «А где, собственно, Константин? Какого хрена он не пришел на выручку?» Немного подумав, бью себя по лбу. «У него же совершенно другая работа. Сбор информации, шпионаж и т.д. и т.п. Минут через 10 действительно принесли поднос с едой. Принесла ее та же медсестра. Поставив на кроватный столик, она поклонилась и ушла. Приняв сидячее положение, взял ложку. «Приятного мне аппетита». Только отправил ложку с ароматным супом в рот, как тут же в палату ворвался дед. За ней зашла Люда, а за ней — Константин. «Внук, я понимаю, что у тебя кровь кипит, но что ты вообще творишь?» Я проглотил суп и странно посмотрел на него. «Не понял, а я тут каким боком виноватым вышел? Тут, как бы, претензий не ко мне». Я подобрал слова. «Проникли в мою квартиру, угрожали мне, а не наоборот. Ты это тайной канцелярии будешь говорить, а не мне. Как ты вообще умудрился с ними связаться? Вот сейчас я вообще офигел. А тайная канцелярия здесь каким боком зачесалась? Что-то не припомню, чтобы с ними связывался каким-либо образом. Ладно, до их прихода осталось немного времени. Рассказывай». Дед сел на стол передо мной. «А разве Люда тебе ничего не сказала?» — спросил я его, посмотрев на свою служанку. Она, увидев мой взгляд, только голову опустила. «Куда я снова ввязался?» «Но делать нечего, деду рассказал все без утайки». «Понятно», — кивнул он, приняв задумчивый вид. «Вот что, тайной канцелярии расскажешь все то же самое, что и мне. Если будут приглашать в свои ряды, смело отказывайся. Силком не заставит, по уму будут действовать. Знаю я этих паразитов». Я кивнул, принимая слова дедушки к сведению. «Вдруг и правда будет так, как он сказал. И еще кое-что». Не успел дед договорить, как в палату ворвались люди в черном. «Всем здравствуйте», — сказал Найман Евгений Аркадьевич. «Прошу простить, что прервал вас от семейной беседы, но у меня важный разговор с Дмитрием Михайловичем. Позволите?» Дед поджал губы, но кивнул. Встал и отошел от моей кровати, а на его место сел Найман. «Итак, Дмитрий, начнем?» Я с сожалением посмотрел на еду и убрал ложку. «Отлично. Теперь расскажите, что произошло в вашей квартире». Я рассказал все по порядку, от начала до конца, во всех подробностях ничего не тая. Глава тайной канцелярии сидел и внимательно слушал меня, иногда задавал уточняющие вопросы, но в основном молчал. «Ясно», — сказал тот. «Позволите свой телефон на несколько секунд?» Телефон лежал на тумбочке, поэтому я взял его и отдал в протянутую руку. Евгений взял его, повертел в руках, а затем, сняв заднюю крышку, отковырял оттуда-то маленький шарик. Затем он снова собрался телефон и протянул мне. «Прошу меня простить. Это», — он показал на шарик в руке, — «было для предосторожности. Вы ведь не в обиде за то, что мы немного прослушивали вашу личную жизнь?» Я с офигевшим лицом смотрел на жучок в его руке. «Меня прослушивали? Вот ублюдок». Посмотрел на деда, его лицо пылало гневом, но он молчал. «Причина ясна как день. Кто в здравом уме будет быковать на главу тайной канцелярии?» «Правильно, никто». Я тоже промолчал. «Конечно нет», — сказал я, проглотил свой гнев. «Какие могут быть обиды на вас, Евгений Аркадьевич? Я вас полностью понимаю. Вот и чудно». Сказав это, он встал. «Выздоравливайте, Дмитрий Михайлович. Мои сотрудники уже забрали трупы с вашей квартиры. Можете не беспокоиться за их счет». Улыбнувшись улыбкой, от которого меня передернуло, он ушел вместе со своими сотрудниками, оставив нас одних. Я физически почувствовал, как только они ушли, Вздох облегчения своего деда. Ублюдок. Я уверен на все 100%, что он оставил свои прослушивающиеся устройства и в твоей квартире. Если что, я могу нанять спецов, чтобы те обыскали жучки в твоей квартире. Будет немного затратно, но что поделаешь. Что скажешь, было бы неплохо, сказал я, взяв в руки ложку. Не против, если я начну есть, остынет. Ешь, ешь, сказал он. Я оставлю здесь Люду, она будет помогать тебе, если понадобится какая-нибудь помощь. Будь на связи. Хорошо, сказал я и все-таки начал свой поздний завтрак. Черт, остыло. Закончив с завтраком, Люда отнесла поднос с пустыми тарелками. Встав с постели, я прошелся рукой по ране, кое не оказалось. Ни рубцов, ни шрамов. Чистая молодая кожа. Настроение после завтрака было отличным, раны нет, а значит, можно и домой. Как только Люда вернулась, спросил об одежде. В пижаме на улице ходить мне что-то не захотелось. Не так поймут прохожие. Служанка снова вышла из палаты и через пару минут пришла с пакетом. В первой обнаружила аккуратно сложенную повседневную одежду. Во второй лежала обувь. Переоделся и, взяв все свои вещи, мы вышли из палаты. Найдя своего лечащего лекаря, попросил о выписке из больницы. Тот заполнил бланк, поставил подпись и сказал, что я свободен. Как только мы вышли из больницы, я вдохнул воздух. Это то, что надо. Никогда не любил больницы, там ужасно пахнет спиртом. Написал деду о своей выписке, тот отправил в ответку, что в квартире чисто. Позвонил Сергею, чтобы приехал, и повернулся с Люди. Так, что случилось? Подавленное состояние служанки я заметил еще тогда, когда она вошла в мою палату. Неужто дед ее наказал, или просто волнуется за меня? Все в порядке, господин. Меня передернуло от ее слова «господин» и от отсутствия эмоций в голосе. Давить на нее в этом случае было бессмысленно, так что я просто промолчал в ожидании Сергея. Машина подъехала буквально через 5 минут, так что мы сели и отправились в мою квартиру. По приезду к себе домой, я заперся у себя в комнате и плюхнулся на кровать, как камень в воду. Шторы были плотно закрыты, не пропуская солнечный свет, так что я закрыл глаза и погрузился в тяжкие раздумья. То, что я слабак по сравнению со всеми, это факт. То, что мне нужно стать сильнее, это тоже факт. А вот сделать это за короткий промежуток времени, далеко не факт. Боже, я чертовски устал от всей этой беготни и движухи в мире. Лучше бы помер, честное слово. Стук в дверь оторвал меня от депрессивных мыслей. Дверь открыта, сказал я, сев на свою кровать. Дверь открылась, и в мою комнату вошла моя служанка. Ее голова была опущена, так что я не мог увидеть полностью ее лицо, а темнота в комнате не способствовала этому. «Ваше сиятельство», — сказала она робко, — «можно вас попросить об одной услуге?» «Услуге? Конечно, чего ты хочешь?» — спросил я, встав на ноги и подойдя к ней. «Я постараюсь выполнить ее, если смогу. Пожалуйста», — она упала на колени, отчего я знатно удивился и не успел вовремя ее поймать. «Пожалуйста, не рискуйте своей жизнью ради жизни обычной слуги. Вы могли умереть из-за меня и моей неосторожности. О чем ты вообще говоришь?» Я встал на колено и положил руки на ее плечи и слегка потряс ее, чтобы она пришла в себя. «Почему я не должен рисковать собой? То, что ты работаешь на меня, означает, что твоя жизнь и благополучие – моя ответственность. В конце концов, я, во-первых, человек, и только во-вторых, я – дворянин. Если каждый аристократ будет разбрасываться жизнями своих подчиненных, можно ли назвать его человеком? Нет. Так что перестань устраивать здесь сцену и живо поднимайся. Я проголодался, приготовь мне что-нибудь. Я хочу что-нибудь простое, но сытное». Она поднялась, но не осмелилась поднять взгляд. Шмыгнув тихо носом, она поклонилась и ушла, сказав напоследок, что все сделает через полчаса. Когда дверь закрылась за ней, я поднял взгляд на потолок и тяжко вздохнул. Неужели аристократы действительно не боятся за жизнь своих слуг, раз моя служанка так отреагировала? Кто они для них? Живой интерьер на ногах и с руками? Безвольные куклы? Если все так, то этот мир с его законами, тот еще фрукт. Отдернув шторы в стороны, я на мгновение ослеп от солнечных лучей, которые заполнили мою комнату. Привыкший к темноте и не привыкший к свету, мои глаза несколько секунд приходили в порядок. Я осмотрел свою комнату и вспомнил про пилюли. «Пилюли», — произнес я, открывая дверцу шкафа и вытаскивая бумажный пакетик с подарком от отца Николая. Взяв один из них, я положил остальные на место и сел поудобнее на пол. Съев пилюлю, я начал прогонять ману по всему телу, задействуя каждый их уголок. Медленно, но верно, пилюля начала расщепляться в моем желудке и сливаться с моей энергией, которая начала проносить ее по всему моему телу. Каналы зудели, но я терпел. Не знаю, сколько прошло времени, но на полное усвоение мне кажется потребовалось достаточно большое количество времени. Внутренние часы подсказывают мне, что прошло от 1,5 до 3 часов, как я начал ее поглощение. И вот что странно, мне также кажется, что я сам себя обманываю, потому что внутренние часы у меня с рождения страдали неточностью. Принюхавшись, замечаю, что от меня несет потом. Странно, хватаю полотенце и сменку и иду в душевую. По пути встречаю служанку, которая только что выходила из ванной комнаты. Останавливаю ее и спрашиваю, сколько прошло времени после того, как она ушла из моей комнаты. Она странно на меня посмотрела, но все же ответила: «Минут 15 точно прошло, господин». «Странно», — сказал я. «Хорошо, можешь идти». Она сделала полупоклон и ушла по своим делам. Открыв дверь ванной, я зашел, разделся, бросил грязную одежду в корзину для грязного белья и наконец-то принял душ. «Ваше сиятельство?» — спросила меня Люда, когда я вошел на кухню. «Да», — я сел за стол в ожидании еды. «Если ты о том, почему я пришел, то мне стало скучно, и я решил, что было бы неплохо посмотреть на твою готовку. В конце концов, я проголодался. Буду смотреть и растить свой аппетит. Больничной едой я почему-то не наелся». «Я вас поняла». Она кивнула и продолжила нарезать картофель на некрупные кубики. После чего она все это положила в кастрюлю с водой и посолила. На сковородке жарилось приправленное мясо, из-за чего у меня завурчил живот с ожиданием вкусненького. Включил макфон посмотреть новости, и мое безмятежное лицо сразу же стало серьезным. В японской губернии нарастают волнения. Сегодня была отражена террористическая атака на дом Такаши, рассказывала журналистка. Хоть атака и была отражена, террористы успели причинить немалый урон. Было взорвано левое крыло главной резиденции семьи Такаши, погибло несколько людей, десятки ранены. Тайная канцелярия уже разбирается в случившемся. Хреново. Помнится мне, этот дом первым встал на сторону Российской империи во время войны. Огромная семья с таким же огромным влиянием и многочисленными подчиненными. Один из 7 великих родов японской губернии, который сыграл ключевую роль в войне в покорении непокорного народа. Многие малые дома сдались и вышли из войны, как только узнали, что один из 7 великих родов перешла на нашу сторону. Помнится, дед обмолвился о чем-то таком: кажется, какое-то государство спонсирует мятежников. Война давно закончилась, многие из японцев уже смирились с результатом войны, но, похоже, остались еще некоторые, не покорившиеся новому раскладу. «Ваше сиятельство, ваша еда». Я оторвал голову от макфона и посмотрел на тарелки с едой, которую приготовила мне Людочка своими золотыми ручками. Выглядело аппетитно, поэтому, не теряя ни секунды, я отложил свой макфон и, взяв столовые приборы, начал обедать. Вареный картофель был отличным, идеальная готовность, а мясо было просто божественным. Никогда не ел такого вкусного стейка. Если бы не манеры, так бы и схомячил все, как привык, но тут у нас аристократия, этикет и бла-бла-бла. Нужно вести себя подобающе. Еду смел за рекордные сроки, 4 минуты с копейками. После еды я выпил зеленого чаю и, уже откинувшись на спинку стула, расслабленно и облегченно вздохнул. Живот сыт, процесс переваривания и усвоения запущен, а значит, можно и отдохнуть. Так бы я и поступил, если бы не знакомая мелодия уведомления, о которой я уже успел забыть. А ведь все начиналось так хорошо, почему мир так несправедлив? С этими мыслями я встал из-за стола и пошел в свою комнату, вытащил учебный планшет и прочитал сообщение. «Уважаемый Дмитрий Михайлович, у вас накопилось много работ, пожалуйста, выполните их все. Завтра у вас будет последняя возможность их сдать, иначе мы будем вынуждены поставить вам неудовлетворительную оценку, чему вы и мы мало обрадуемся. Чертовы задания», — пробурчал я, открывая все последние домашние задания. Увидев, сколько их, нецензурные слова таки хотели выйти из моего воспитанного дворянского рта. Единственное, что я мог себе позволить, это слово «сука», так как оно литературное. Во всяком случае, в моем мире так и было, а что до этого мира, то здешнюю литературу я читаю мало, и мне еще ни разу не встречались слова подобного характера. До завтрашнего дня у меня, конечно, уйма времени, можно успеть и вечером сделать, но я посмотрел на все эти домашние задания и вздохнул. Раз задали, нужно сделать. Во всяком случае, сделать их сейчас — явно лучшее из двух вариантов. Вечером можно и отдохнуть, и может быть и на разломчик какой сходить успею. Деньги то зарабатывать нужно, себя то содержать нужно, зарплату выплачивать слугам опять-таки надо, деду с долгом помощь тоже надо. Всем что-то надо, а я один, пришелец из другого мира, который нихера не умеет делать, и переместился сюда не по собственной воле. Куда моя имбалансная сила с умом подевалась? Мне ее в комплект положить забыли. Ублюдки из верхов, закинули и все, наплевать на него можно. А я один, бедный человек по уши в долгах, и с домашним заданием. Люда, крикнул я во весь дом. Блин, как-то излишне громко получилось. Вдруг подумает, что я не в духе. Ваше сиятельство, вам что-то нужно? Спросила она, открыв дверь. Свяжись с Кариной, пишу ее номер и протягиваю служанке. Спроси ее о совместном походе на разлом. Если согласится, договорись о времени и о встрече где-то под вечер. С водителем тоже свяжись, пусть будет готов заехать за мной. Хорошо, да, ваше сиятельство, будет исполнено. Я кривлю лицом. Называй меня хотя бы по имени и отчеству, когда мы одни. Называть просто по имени, ты все равно откажешься, да и разница в сословиях между нами имеется. Я повернулся от нее. Мне не нравится, когда ты называешь меня сиятельством. У меня складывается впечатление, что я старый старик. Хорошо, Дмитрий Михайлович, будет исполнено, сказала она и ушла. Я подождал несколько секунд, а затем вновь скривился. Не нравится мне, когда простые люди ко мне так обращаются. Я же сам, можно считать, простой, зараза. Я взял ручку, открыл задание на планшете и начал ее решать в тетради. Будь она неладна, задание от академии решил, точно под вечер, после завершения. На часах было уже без 6:05, на улице уже начало темнеть, и сил идти в разлом уже не было, морально я уже спал в кровати. Ах, моя лень-ленушка, никак от нее не избавиться. Вздохнул, встал, вышел из комнаты. Люда, через секунду она уже стояла передо мной. Да, вы меня вызывали? Вызывал, сказал я. Ты договорилась с Кариной? Что она сказала? Она согласилась и ожидает звонка, как и водитель. Хорошо. Я надел свой кожаный доспех, взял меч, сумку с самыми необходимыми вещами и закинул за плечо. Буду поздно. Дверь никому кроме меня и моих родственников не открывать. На ужин можешь приготовить что-то легкое, сама поешь, меня не жди. Будет исполнено. Удачной охоты, господин, сказала она напоследок, и я вышел, закрыв за собой дверь. Вызывал лифт, вошел, нажал на первый этаж. Пока спускался, смачно зевнул, вытащил телефон, позвонил Сергею, а затем зашел на сайт и стал искать подходящий разлом. Смотрю с грустью на свое кольцо с белым камнем. Выше желтого мне не видать, и то, только с Кариной мне туда вход разрешен. Ну ладно, что есть, то есть. Пробегаю по карте глазами. Нет, нет, нет, нет, неохотя. Разлом желтого ранга. Внутри болото с плотоядными растениями. Слабый перед стихиями огня и льда. Приблизительная прибыль от 500 до 2000 рублей. Наиболее ценные предметы – живые плотоядные растения, их корни, желудочный сок и торф. Торф уже вряд ли я смогу достать в болоте, но вот остальное вполне себе приемлемое задание. Черт, я совсем забыл о группе поддержки истов. Они же как раз таки специализируются на добыче ресурсов из труднодоступных мест. Но вот цена кусается. Чтобы нанять бригаду этих умельцев, нужно раскошелиться. Одна такая группа состоит из 6 людей, плюс техника. И чтобы их нанять, нужно примерно 1500 или даже 2000 рублей. Вдобавок к этому, они забирают около 50% от всей добытой ими добычи. Остальные 50% можно забрать себе, или продать им же. Почему 50%? Потому что эта работа, откровенно говоря, черная. За труд людей здесь платят как положено. Вот так вот, нанять то можно, но выйду ли я в плюс? Размышляя об этом, я спустился до первого этажа. Двери лифта открылись, и я вышел наружу. Сергей с машиной уже стоял на месте. Глава 25. Насыщенный день. Сев в машину, мы, первым делом, поехали к Карине. По пути думал вызывать бригаду помощников или же нет. С одной стороны, дорого, а с другой, вызов может окупиться, и даже принести прибыль. Да и что, собственно, я буду делать с торфом? Использовать не вариант, негде, а значит его только продать и можно. Другой вопрос. Кому? Этим же помощникам, только вон они берут их по себестоимости, а то и дешевле. Грузить в мою тигрицу все это дело и везти в принимающий пункт, тоже не вариант. Черт, рискованное это дело, сходить в разлом и пойти в минус, так себе идея. В итоге, К концу пути, решил обойтись без них. Затормозив около места встречи, я отправил СМС Карине, что мы на месте. В ответ пришло сообщение о скором прибытии. Ждали недолго, потому что уже через пару минут мы увидели, как к нам бежит моя знакомая. Выйдя из машины, я поприветствовал ее и откинул свое кресло вперед, дабы она смогла зайти. После нее уже сел я в свое кресло, закрыл дверь и мы поехали. Да, об этой функции кресла я узнал сегодня. Стыд мне и позор, но я как-то проживу и переживу. Слушай, Карина, а почему ты не нашла себе группу истов? Я думал, целители охотно берут куда угодно. Спросил я внезапно даже для себя. А ведь и правда, почему я не задумывался об этом раньше? Чем дальше я развивал свою мысль, тем больше мои глаза расширялись от своей же глупости и тупости. Какой же я болван. У меня может на постоянной основе быть целитель, если нанять ее. Эмма, вы разве не знаете? Спросила она как-то даже удивленно. А что я должен знать? Также удивленно спросил я. А так вот почему вы так беззаботно относитесь ко мне? Сказала она, а я удивился еще сильнее. С ней что-то не так или с ее родными? Вы ведь обо мне ничего не знаете? Да, ну, я действительно не интересовался тобой и твоей историей жизни, мне нужен был лишь напарник, так что я выбрал тебя без каких-либо раздумий. Возможно, сейчас прозвучит грубо, но я спрошу, с тобой что-то не так? А ясно, насчет вашего вопроса в каком-то смысле, это как, не понимаю я. Ну, фамилия Соколовых вам о чем-то говорит? Спросила она, и тут-то до меня наконец дошло. Пазл сложился. Так ты, мысль запуталась у меня в голове. Что я собственно хотел спросить? Так ты Соколова, так ты та, кто помог убить моих родителей, так ты родственница тех ублюдков? Я взглянул на зеркало заднего вида и увидел, как та чуть ли не плачет. Да дела, ты Соколова? Да, точнее, не совсем. После секундной паузы, она сказала, я племянница человека, виновного в смерти твоих родителей. Сказав эти слова, в салоне машины образовалась тишина, который поменялся на звук плача. И что мне делать? Как на это реагировать? Утешить? Но зачем? Она же но не виновна. А если виновна? В чем? В том, что они связаны кровью. Да и не мои или мои родители погибли. Как же все сложно. Что случилось в твоим родом после всего этого? Спросил я осторожно. Попала в опалу, сказала она, шмыгнув носом. Глава рода заключен в тюрьму на срок 25 лет, его жена отправлена на каторгу. Их малолетний ребенок, то есть, брат, в сиротский дом до совершеннолетия, а после в какое-нибудь учебное заведение. В конце концов, он же не виноват, все их имущество, а также частично наше, конфисковано. Мой отец отправлен в Сибирь на 3 года, а мама уже давно слегла от болезни. И тут-то она разрыдалась навзрыд. Мне неприятен женский плач, не потому что он раздражает, а потому что сердце кровью обливается. Да еще и эта история. Обнять и утешить? Каким образом? Со стороны это будет выглядеть крайне нелепо. Сын жертв утешает родственника убийцы. Как же все сложно. До конечного пункта мы добрались под плач Карины. Я не стал ничего делать. Так будет лучше. Утешал я себя. Выйдя из машины, я отодвинул вперед спинку кресла, после чего вышла моя напарница. «Простите», сказала она, вытирая свое лицо от слез. «Боже, простите за эту сцену, вам, наверное, было неприятно это слышать. Все нормально», сказал я ей. Когда Карина более-менее успокоилась, мы вошли в разлом. Первое, что мы увидели, это типичное болото. Редкие деревья, что росли здесь и были, мох, что рос здесь везде, камыши, трясина, неприятный запах, а также мухоловки. Только вот, они были огромные, под 2, а то и 3 метра высотой. Положив руку на рукоять меча, я подумал сначала их зарубить, а затем нет. Я помотал головой. Времени на это не было. Снаружи разлома уже темнело, поэтому нужно было разобраться с ними быстро. В конце концов, я же маг. Карина, обратился я к девушке позади, ты можешь усиливать магические способности людей? Немного, сказала та, я училась этому и понимаю, что нужно сделать, но на практике выходит не так, как нужно. Настолько все плохо? Спросил я. Да, прости меня за то, что я никчемна. Все нормально. Будет неплохо, даже если ты усилить меня совсем чуть-чуть, сказал я, начав циркулировать ману внутри себя. Я попытаюсь заморозить здесь все одной сплошной большой атакой. Растения беспомощны против холода. Хорошо, я попробую. Карина положила свою ладонь на мою спину. Через пару секунд я почувствовал, как мана внутри меня начала циркулировать быстрее, чем обычно, а также моя магическая сила повысилась. На немного, но все же, готово, сказала она, убрав свою ладонь, но эффект будет недолгим, так что прошу поторопиться. Хорошо, я кивнул, встань поближе ко мне, иначе могу ненароком задеть и тебя. Все хорошо, не беспокойся за меня, я создам защитный барьер. Как знаешь, закрыв глаза, я начал собирать ману в одну точку, а затем она вырвалась из меня с огромной скоростью. В тот миг я активировал свой дар, и вся мана, что вырвалась, моментально стали льдом. Мухоловки были заморожены, осталось лишь их срубить и собрать их ядра, если, конечно, они есть. «Ты в порядке?» – спросила Карина. «Да, в полном», – сказал я, вытаскивая меч и подходя к одной из разломных растений. Размахнувшись, срубаю ее стебель. «Один готов», – проговорил я про себя, посмотрев вперед. «Да, предстояло еще много работы, но оно того стояло». Полтора часа спустя. «Карина, ты все?» – усевшись на землю, сказал я. «Да, я обыскала последний, в нем тоже ничего не было, это разочаровывает», – вздохнул я. «Но, я посмотрел на рядом стоящую сумку, полной набитых всякой полезной всячины, что можно продать, и улыбнулся, этого хватит, чтобы продать и заработать наши заслуженные деньги. Идем, на сегодня все». Я встал и, взяв сумку, пошел к разлому. И кстати, я наконец-то порвался на следующую ступень. Теперь то мое кольцо не молочно-белое, а желтое. Это успех. Я прямо сейчас чувствую, что стал сильнее. Ха-ха-ха. Сегодня был очень продуктивный день, верно? Спросил я Карину, выйдя из разлома. Да, сказала она, и разлом позади нас начал схлопываться. Уже было темно, поэтому водитель включил фары. Мы подошли к машине и, открыв заднюю дверь, я положил тяжелую сумку. Следом внутрь зашла моя напарница. Закрыв дверь, я зевнул и пошел и сел на свое место. «Все было тихо?» – спросил я водителя. «Да, Дмитрий Михайлович. Вот и славно». Я потянулся и еще раз зевнул. «На базу к истам. Разбудишь, как приедем, я пока посплю». «Хорошо». Сказав это, он завел мою тигрицу. Только закрыл глаза и провались все пропадом, если совру. Уснул в тот же миг. А что было дальше, я не знаю. Проснулся я от того, что машина остановилась. Взглянув, где мы, с трудом узнал лавку сбыта ночью. «Приехали, Дмитрий Михайлович». «Вижу». Я снова зевнул. Открыв дверь, вышел. Потянулся, а затем закрыл дверь. Отошел назад машины, открыл дверь, взял сумку и, перекинув ее через плечо, подошел к лавке. Толкнул дверь, вошел. Свет горел, хозяин был на месте. «Здравствуйте, ваше сиятельство». Взглянул на сумку. «Славно поохотились». «Ага, я поставил ее в окошко, посчитай, сколько там будет, минутку». Сказав это, он ушел на склад, взяв мою сумку. Сев на рядом стоящее кресло, я опрокинул голову и закрыл глаза, а затем ударил себя по щеке. Сон как рукой сняло. «Не спать», — сказал я себе и принялся ждать хозяина лавки с моими кровно заработанными деньгами. Прошла минута, затем вторая, третья, четвертая, его нет и нет. Куда он, черт возьми, подевался?